Если Берлавский заходит в это учреждение, то улика весомая. Одно дело по вызову, как вызывали Морозова, другое, когда идет тайком. Вместе с Хорошевым они чаще стали бывать на том поле. И однажды старшая звена пошла им навстречу. «Опять тупые тяпки?» — спросил Морозов. «Вострые, вострые!» Михаил Семенович расстарался. «Был два раза, даже сам поработал с нами. И все туда посматривал, на трассу. Потом и сам пошел. Мы как раз сели отдыхать. Отель всю улицу видно. Зашел в первый дом, с крыльцом который. Долго не выходил, выскочил и в поселок. Да, присушила его краля», — с недобрым смешком отозвался Морозов. Когда остались одни, переглянулись. «Не улика, но все же. Наверное, надо его прямо спросить». «Нет, расскажем капитану, пусть разберется. Иначе райотдел отыграется на нас с тобой. Они своих сексотов оберегают. Если капитан расколет Берлавского, то станет известен и второй мерзавец. Видимо, это все же прораб. Его в совхоз перевели с прииска, тут и освободили. Я поговорю с капитаном. Ты ничего не знаешь и не ведаешь. Тебя допросили. Второй раз с ними лучше не встречаться. И ради бога, ни слова об этой истории жене. Вы еще не расписались?» «Нет, Оля что-то откладывает. Не могу понять, почему». Минула еще неделя, другая. Никого и никуда не вызывали. Капитан, конечно, имел разговор с Берлавским, но агрономов о том не извещал. Судьба арестованных его уже не занимала. Знал, что тройка в своей работе брака не допускает. Но осведомителей в совхозе терпеть не хотел. Они могли клеветать кого угодно, даже его самого. В день заседания тройки ни Берлавского, ни прораба Муханова на работе не оказалось. Они появились к вечеру. Капитан пришел на агробазу, поманил Берлавского в конторку и запер за собой дверь. Кто видел, как вышел после долгого разговора агротехник с потухшими глазами, неровным шагом, как, спотыкаясь, добрел до своего жилья и не выходил оттуда до ночи, тот сделал для себя вывод. Это раздавленный человек. И не капитан был тому виною, а собственный зловещий поступок, который нельзя оправдать. Сказавшись больным, Берлавский передал через пилорамщика заявление Хорошеву с просьбой об увольнении. Приказ был подписан в тот же день. Больше этого человека в совхозе не видели. Капитан намекнул, что агротехник, кажется, получил разрешение на выезд с Колымы. Иудины серебряники помогли. Другого доносителя он назвал, спросил Хорошев. Нет, конечно, тем более, что мы уже угадали его. Прораб Муханов. Как его обрабатывали и где, не знаю. Берлавскому больше досталось наследствие. Били его. Прораб у нас не задержится. Черт знает, что делается. Вдруг вырвалось у капитана. Опять взялись сажать. Конца краю не будет. И прикусил язык. Хороший взял его под руку. «Спасибо за доверие, за вашу позицию, Николай Андреевич. Вы правы в своем гневе. Чем это грозит обществу, даже представить трудно. Война, а они... Дело надо делать, а мы все ходим и переживаем. Вдруг в совхозе остались еще сексоты. Работа на ум не идет».